Борис Пастернак. Стихотворение. Из книги «Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы». Москва, Ленинград, советский писатель, 1965 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».